1913. 2 апреля. Правильно поступаете, охраняя здоровье. Особенно раздражение слизистых оболочек может быть пагубным. 1914. 9 апреля. Нужно оберечь силы. Нужно знать, что события сгущаются. Прошу не изумляться тягостным мировым нагружением. Корень представления есть основа сознания, она может расти с утончением чувств. Опасность пользования электричеством заключается в возможном перегружении. И в Атлантиде произошло нечто подобное, урукая, как огненное накопление в пространстве. 1915-16 апреля. Можно видеть, что бывает хуже войны. Разложение хуже войны. Самой ярой войны, и каждый читатель учения должен помнить о разложении, которое обуяло человечество. Прошу быть очень осторожными. Нужно понять, что необычность токов заставляет быть очень осторожными. 1916-30 апреля. Правителями Луны в тайной доктрине называют гениев планеты, которые остаются даже при разложении тела. Они как бы связь тела с энергией, но воля живет в таких бесплотных существах, и они участвуют в космических процессах. Они как бы осмысленные силы. Можно их назвать не гениями, не правителями, но двигателями планеты. Они пособники плану Владыки. Он может вызвать их к действию, и они способствуют порождению рода земного. Легче их понять как энергии. Они не принадлежат к земной эволюции. Они называются силами. Они представляют собой звено между энергией и формою. Они способствуют владыке планеты. Они как бы фокусы энергии, но воля владыки планеты может зажечь их. Они как бы источники человечества, и потому их называют праотцами. Такие смерчи энергии находятся в распоряжении хранителя планеты. Он своею волею зажигает искру воли в них. Они не совсем духи стихий, они находятся в окружении хранителя планеты, и под яркую волею его они, несомненно, выше стихийных духов. Они были в распоряжении князя мира сего, но теперь они отняты от него. 1917-18 июня. Нужно понять, что сложность времени увеличивается. Могут спросить, неужели и это обстоятельство беспредельно? Убедимся на очевидности. Шахматная игра сейчас очень сложна. Земное сознание не распознает, где победа и где неудача. 1918-23 июля. Раздача психической энергии может вызывать различные истечения, потому проявим бережность. Сочетание железа с мышьяком и нукс вомика полезно, также и мускус. Но жаль, что мысли начинают работать, когда опасность уже наступила. 1919, 6 августа. Вы знаете, что раздражение слизистых оболочек есть заболевание нервное. Выдача психической энергии и прикасание к сильным энергиям могут вызывать колебания некоторых центров. Нужно спокойствие, ванна, приемы железа, мышьяка и стрихнина. Легкий массаж не каждый день. Нельзя удивляться такому раздражению, когда так сильны события. 1920-20 августа. Мыслитель наставлял. Настоящее время можно назвать испытанием свободной воли. Много свободной воли борется с законами гармонии. Поток несется не столько по космическому руслу, сколько по бурунам свободной воли. Вы знаете, как мало поддается свободная воля даже самым целесообразным указаниям. Учитель понимает ваше напряжение, но иначе и быть не может. У куч ссора всегда душно. Добрые вести тонут в буре. Переживем и это. 1921-24 августа. Помощь очень сложна, но будем действовать по высшей мере полезности. 1922-27 августа. Урусвати слышала о мировом потрясении. При пожаре нужно спасать самое ценное. помните о всех ранее данных знаках и будьте спокойны, будьте в единении. 1923, 3 сентября. Происходящее сейчас есть пример, что может быть хуже войны. Нравственность исчезла по всему миру. Там, где она осталась, там она загнана в подвал. Сейчас дела земные, как волны морские. Сейчас можно двигаться в одном направлении. Много волн бушует. Храните спокойствие, ибо велико напряжение. 1924, 24 сентября. Мохнатое мышление требует весьма сложных сотрясений. Многое, даже простое, должно быть вводимо в жизнь весьма сложными путями. Часто мы говорим о конечном достижении, но путь к этому бывает долог. Вы знаете, как много препятствий учиняется темными. Урусвати видела скользкие тропинки, но мы должны смотреть в чашу. 1925, 27 октября. Черные звезды не без причин. Они показывают, насколько напряжена атмосфера. Нельзя удивляться, что сейчас во всем мире происходит смещение токов. Они получают сильные отбои от земли. Их можно сравнить с порванной арфой. Некоторые струны еще звучат, но порванные несут диссонанс. Не нужно удивляться, что опять налетают волны разрушения. Каждый день свидетельствует о болезнях земли. 1926, 26 ноября. Урусвати понимает, что каждая малая передача требует постоянного упражнения. Спокойствие является непременным условием. Особенно нужно обращать внимание на начальные сообщения. В них меньше исчерпана энергия. 1927, 17 декабря. Каждое событие на пользу. Дни бурные, но корабль нуждается в ветре. Парус ветром питается. Мы устремляем нашу помощь.